«Как так?» «И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши! Видно, враг попутал!» «Да благо подле чужой межи оказалось! А только что греха таить на нашей земле!» Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было. Да караул приставил и своим заказал. «Молчать, говорю!» Остановому на всякий случай объяснил. «Вот какие порядки, говорю! Да чайком его, да благодарность!» «Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее, а ведь мертвое тело, что 200 рублев, как калач!» Господин Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Каков молодец, а?» Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибрать и сено принести. Камердинер послал нам простыни, разложил подушки. Мы легли. Сафрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлович, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Сафрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки. Сторож заколотил в доску. Ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотвержения, запищал где-то в избе. Мы заснули. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека Сафрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину. Отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Сафронов сын, трехоршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами. Да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и пристранным выражением лица. Точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, Ригу, авины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, коноплянники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. К кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Построен в селе Шипиловке в 1840 году. Сей скотный двор». Аркадий Павлович разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния. Причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, да мало ли чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павловича ни отцом, ни милостивцем, и все напирал на то, что земли где у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлович, — на мое имя. Я не прочь». На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей, мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в заказ. В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу. Господин Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне призабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает. Впрочем, в других отношениях и Сафрон, и Аркадий Павлович оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.